Песня про неведомую зверушку. Стопки старого винила, как будто настоящая могила. Все чаще стали фазовые сдвиги, ужасней и страшней на полках книги. Хозяин этой комнаты в астрале не спит и не играет на рояле, сознательно отрезав себе выбор, продолжил поколение хикимор. Глядит наедине с протухшим пивом на аниму и свастику тоскливо, но как-то вылезал скорей по пьяни туда, где остальные россияне. В ночи, какую так любил Лавкрафт, он, спотыкаясь, падал на ландшафт. В крови бурлила огненная смесь, и быть хотелось посвященным в смерть. Когда от скотти глаз отклынет сон, он будет жадно жрать респиридон. А иногда стоит как истукан, употребляет текстами тарфан. И это не портвейн 72 и не дискордианская трава, не кэндимен и старый педик Клайв, не комбик с красной кнопкой овердрайв, не старый зум модель 505, не торт с начинкой чистый Гербалайф, не Гордон Фримен, даже не Half-Life, просто самый настоящий кайф. А после самый настоящий блеф, и вера, и надежда, и любовь. Все испарилось, сдулось в подземелье и навалилось ядерным похмельем. Все 10 дней лежанья на кровати не понимал, за что он все же платит. А за окном все кашляют собаки, как в самых добрых сказках Миядзаки. Везет, когда ненужная удача разбросана по разным стенам плача. И розовые девы от досады расскажут нам, как плакали цикады. Расскажут про Афины и про Трои, куда бегут аптечные ковбои. Не будет ни Ван Сентом, ни Ван Гогом, раз может только ползать у порога. Все выше из коробок баррикады, по стенам все дриады и наяды. Вскарабкались на тонные плакаты, и все висят безмолвием объяты. Диван из стопки старого винила, как будто настоящая могила. Все чаще стали фазовые сдвиги, уже плетут какие-то интриги, уже плетут какие-нибудь сети, а по небу летают злые дети. В той комнате по-прежнему молчание, рабочий день в заснеженном Пхеньяне, рабочий год в заснеженной Камбодже. Прийти Пол Пот, о Господи, о Боже, Господь наш крот и наша церковь детства, прямое наркотическое средство. Опасно выпадение пентаклей на картах Алистера, бал последней каплей. Хозяин этой комнаты в астрале, и все закончилось, и стало как в начале.